Всадники были отнюдь не в восторге от этой задержки. И они сами, и их драконы настроились на выполнение неслыханного задания и горели желанием поскорее приступить к его осуществлению. «Вечно не так, ни одно, так другое», — поморщился Антон. «Значит, переносим на завтра?» — улыбнулся Джексон, стараясь смягчить недовольство Флара. «Сбор в то же время, на том же месте». Флар отбросил со лба прядь, которая, как всегда, не желала лежать на месте, и нетерпеливо прищелкнул пальцами, вынужденный смириться с непредвиденной задержкой. Несмотря на внешнюю беззаботность, Джексон пережил глубокое разочарование, узнав о том, что экспедиция откладывается. Ему больше, чем кому бы то ни было, пришлось собираться с духом перед лицом невероятной задачи, стоящей перед ним и Рутом. «Сегодня или завтра, большой разницы нет», — ободряюще сказал Джексон ему белый дракон. «Я вчера так наелся, что хватит надолго». «Вот и отлично», — ответил Джексон, но голос его прозвучал довольно безрадостно. И неудивительно, он так надеялся, что все закончится сегодня. «А теперь давай вернемся в Восточный Веер. Нужно передать моим крыльям, что они могут отдыхать до завтра». При ближайшем рассмотрении оказалось, что изготовление смазочной жидкости займет несколько дней. На всякий случай Джексон каждый вечер заставлял Рута съедать по меньшей мере одну некрупную птицу. И дракон жаловался, что с таким набитым брюхом он не сможет совершить даже один перелет, не говоря уже о двух. «Думаешь, будет лучше, если ты потеряешь сознание от голода, когда мы будем между прошлым и настоящим?» — строго спросил его Джексон. Он пережидал задержку в прибрежном месте с Шарой, которая отдыхала после напряженных бдений в лаборатории. Она заметно похудела. Глаза окружали темные тени, признаки усталости. Наконец-то, пусть и недолго, Джексон мог позаботиться о жене, Яра Бентоне, да и о себе тоже. Его несказанно опечалила перемена, произошедшая с главным орфистом. Она не была столь уж явной, но Джексон знал, что и Лайтл, и Драм ее тоже заметили. Робинтон направился от телесного недуга, но не от душевного потрясения. На людях он казался самим собой, но Джексон часто видел его погруженным в невеселые раздумья, тяжелые и даже мучительные, если судить по печали, застывшей в глазах орфиста. Кроме того, он как будто потерял интерес к вину. Даже оно его больше не веселило. Он жил как бы по инерции. «Заир тоже беспокоится», — сказал Джексон Мурут, услышав тревожные мысли своего всадника. «Наверное, мастер Робинтон еще не совсем оправился», — сказал Джексон, пытаясь убедить самого себя. «Прошло мало времени, и ведь он уже не так молод и энергичен, как бывало. А тут еще это тяжкое испытание. Когда он совсем выздоровеет, мы что-нибудь придумаем, чтобы вывести его из уныния». Шара тоже заметила и посоветуется с Алдаевым. «Ты же знаешь, как Робинтон сердится, когда вокруг него начинают слишком суетиться. Но мы обязательно что-нибудь придумаем. Так и скажи Заиру. А теперь давай еще раз помним расположение звезд для нашего прыжка в прошлое». «Да мы оба лучше знаем эти звезды, чем те, которые у нас над головой», — фыркнул Рут и все же покорно выполнил то, что хотел от него Джексон. Сигнал к сбору последовал уже после полудня. Фаздак, самый тощий из всех фандареловых подмастерьев, облачивший скафандр, протиснулся в узкий зазор между двумя корпусами и стал заливать смазку в тонкие щели огромных зажимов, которые крепили ось двигателя к кораблю. К тому времени, когда он, проделав эту же операцию на двух других кораблях, снова вернулся на Икогаму, у него уже не было сомнений в успехе. Фондарев снова набрал код, потом последовательность команд, нажал на клавишу входа и стал ждать. На этот раз компьютер, получив команды, ответил: «Готов к выполнению». «У нас все готово», — сообщил Фондарел. «Ну так давай, пошевеливайся», — теряя терпение, зарычал Флар. Фондарел включил программу. Он не знал, слышал ли кто-нибудь, кроме него, металлический виски грохот или последний громкий лязг, когда открывались захваты. «Отделение закончено», – отрапортовал он и поспешил включить наружные камеры, чтобы проследить за тем, что будет дальше. «Вейры, внимание!» – крикнул Флар, и через несколько мгновений перед глазами Фондарелла предстало величественное зрелище. В космосе стало тесно от драконов, и каждый из них занял заранее оговоренное место вдоль длинных стержней на корпусе двигателя. «На Бахрейне отделение закончено», – доложил Бенелек. Что происходило на Бахрейне, Фондарелл не видел, зато видел Джексом, который находился там. Когда Флар призвал крылья, которые подчинялись ему, из Бендена, Айгена и Талгара, Джексом дал команду своим, из западного и восточного вееров и веера Иста. За всю свою жизнь молодой лорд не видел ничего более впечатляющего. «Каждый всадник мгновенно занял свое место», — сказались упорные тренировки. Драконы уцепились когтями за металлические стержни. Взоры всех всадников устремились к тому месту в конце шеренги, где находились Джексом и Рут. «Рут, задай драконам расположение звезд, которое выведет их к алой звезде. И помни, в конце ущелья кратера нет». «Еще бы, ведь это мы его сделаем», — самодовольно ответил дракон. Ничего непредвиденного не ожидалось. Никто из драконов не был на алой звезде, и они ждали ориентиров от Рута. Всадников Джексон заранее предупредил, что скачок будет несколько длиннее, чем обычно, и чтобы они не забывали дышать во время перелета через промежуток. «Они все поняли и готовы к старту», — мгновение спустя объявил Рут. Джексон сделал глубокий вдох и высоко поднял руку в толстой перчатке. «Тогда вперед, пока я не успел испугаться», — сказал он, резко опуская ее вниз. Он знал, что перелет будет долгим, и все же волновался. Он насчитал уже 30 медленных вдохов и выдохов. Жаль, что Леса не помнит, сколько времени у нее занял прыжок на 400 оборотов прошлое. Было бы как-то спокойнее. На 32-м выдохе Джексомом стала овладевать тихая паника. «Приехали», — объявил Рут, и от неожиданности голос его прогремел оглушительным звоном в голове всадника.